Глава 14. Насколько все серьезно? Как всегда, в предчувствии неприятностей, мозг Петра начал лихорадочно работать в поисках выхода из ситуации. «Архип!» — рявкнул парень, видя, что авантюрист, очевидно, застыл в ступоре. «Я вопрос задал, что происходит?» «Вот тебе и хваленые авантюристы», — досадливо подумал парень, не дождавшись ответа. Все-таки слава о них сильно раздута. Первый выход, первая стычка — и уже какие-то проблемы. Похоже, с кадрами в мертвом весьма туго. «Не ори», — спокойно произнес Архип, хрустнув суставами пальцев. «И не мешай думать. Значит, ситуация следующая». Пока он говорил, его руки сноровисто снаряжали скат, хотя Полозов понимал, стрелометы будут бесполезны. Вытаскивали непонятные свертки, перетянутые тонкой бечевкой из рюкзака, ощупывали карманы на разгрузке, что-то выискивая. «Вам минута на то, чтобы выбросить из поклажи все лишнее. Дальше. Петр, берешь Алису и изо всех сил мчитесь в сторону ближайшего выхода, будто у вас земля горит под ногами. Как только окажетесь по ту сторону заслона, у вас будет очень мало времени, чтобы доложить о ситуации одному из наших дежурных на воротах». «А ты?» — растерянно спросила Алиса, а через несколько секунд на ее лице начало проступать понимание. «Ну уж нет». Она решительно вздернула подбородок, видимо, не понимая, что в такой ситуации показывать свой гонор — полнейшая дурость, сродни самоубийству. «Никуда мы без тебя не уйдем. Мы пришли вместе и уй...» «Цыц, я сказал!» — сердито рявкнул Архип, перебив ее. «Во-первых, приказы старшего в группе не обсуждаются. Они исполняются без раздумий. Во-вторых, минута плюс 6-8 минут на то, чтобы добраться, 30 секунд, чтобы отдышаться, 30 секунд, чтобы доложить ситуацию дежурному. Еще 3 минуты на сбор группы и 6, чтобы они добрались сюда. Итого 18 минут. В-третьих, я сказал, у вас минута приступать». «А дальше что?» — с надеждой спросила Алиса, начав неохотно вытряхивать цветы из рюкзака. «Ты надеешься продержаться здесь почти 20 минут? Один? Против вот того?» Она гневно указала на осыпающееся крошевом очередное строение. «Нам хоть не ври!» «Я продержусь здесь в два раза больше!» Отрезал Архип, отведя взгляд в сторону, что еще больше убедило Полозова в том, что авантюрист просто решил прикрыть их отход и сейчас просто хотел побыстрее их отсюда спровадить. К тому же, насколько парень знал, никто не приходил на помощь группам за стеной. «Какие дежурные авантюристы!» Когда они утром выходили, их провожало равнодушными взглядами два караульных, из которых авантюристы, как из черепахи, пара кэп. «Ваша задача — унести отсюда ноги, прислать помощь и не мешать. Мне ясно? Не слышу». «Ясно», — тяжело вздохнула девушка. Вывернув рюкзак под укоризненный взгляд Архипа, она просто высыпала все содержимое под ноги. «Сегодня мне это не понадобится, да и бежать будет легче». Но хоть что-то он сделал правильно, раз сам не смог предусмотреть подобное развитие ситуации. «Тащить эту дурёху силком отсюда стало бы невыполнимой задачей», — мрачно подумал Пётр. Но озвученный Архипом приказ так и остался невыполненным, поскольку угроза, от которой нужно было спасаться еще минут 20 назад, стремительно выметнулась из остатков городской застройки, явив себя на всеобщее обозрение. «Твою мать!» Вырвалось у Петра, когда он сопоставил размеры этой твари с разбегающимися в разные стороны картосами. «Это что такое?» Выскочившее на открытое пространство существо вызывало всего два желания — убраться отсюда как можно быстрее и убраться отсюда как можно дальше. Даже полному профану по бестиарию мертвого сразу бы стало понятно, что стрелометами здесь ничего не решить, как Петр в принципе и думал. Появившееся существо схарчит и их вместе со всем снаряжением, и даже пол дома, на крыше которого они так неудачно обосновались. Поскольку пасть по отношению к размеру головы твари была гипертрофирована, к тому же оснащена весьма приличным набором зубов, категорически отметающих предположение о ее травоядном образе жизни. Больше всего существо напоминало носорога. Вот только вместо коротких толстых лап в количестве 4 у него их было 6 – целых 6 когтистых, длинных, выгнутых коленным суставом назад лап. И передвигала ими эта тварь весьма шустро. Лениво поведя треугольной, как у гадюки, головой, через несколько секунд она безошибочно повернула ее в нашу сторону, после чего издала еле слышный звук, тем не менее заставивший вздрогнуть буквально все в округе. «Страх?» — весьма удивился Петя, уловив в донесшихся эманациях то, чем часто пользовался сам. «Оно что, ударило страхом?» Еще существа, владеющего магией, нам здесь не хватало». «Мамочки», — прошептала девушка, а в ее глазах появился самый настоящий ужас. «Что теперь делать?» Этого не знал ни Полозов-младший, мрачно прикидывая время, за которое чудовище доберется до их позиции, ни, по всей видимости, Архип. Судя по темпу, с которым существо двигалось, парень мог предположить, что ему потребуется не более 5-7 минут. Тогда почему Архип их так старательно спроваживает вместе с девушкой? Если рвануть отсюда прямо сейчас, то они со всей вероятностью успеют оказаться по ту сторону заслона, прежде чем эта дрянь их настигнет. Именно этот вопрос он и задал авантюристу, вызвав у последнего зубовный скрежет и новую вспышку раздражения. «Потому что это Мгол!» Странное слово Петру ничего не сказала, но само по себе навевало ничем необъяснимую тревогу своим чужеродным звучанием. А вот когда существо с массой, навскидку под пару-тройку тонн, умудрилось раствориться в воздухе, распавшись на грязновато-серые клочья и через несколько секунд материализовавшись метров на 30 ближе, Полозов все понял. Шансов у них действительно не было. В данный момент Петр был настолько возбужден, что даже не мог в полной мере ощутить страх. В голове продолжала биться мысль, что из этой передряги они должны были выбраться благодаря опыту бывалого авантюриста. Вот только то, что сейчас происходило с Архипом, вряд ли можно было назвать здоровой профессиональной реакцией на происходящее. А сам парень ничего навскидку придумать не мог, не обладая даже минимальными знаниями о природе и повадках данной особи, да и местности, где им посчастливилось очутиться в целом. Будь он сейчас один, не задумываясь бы, применил магию. Уверенность в том, что если не убить или подранить, то хотя бы сбежать от твари у парня присутствовала. Тем более, если Петя правильно ощутил, этот Мгол воспользовался умением, чем-то схожим с его родовыми способностями. Уже вторым умением меньше, нежели за минуту. Но ситуация осложнялась наличием двух спутников рядом. Если Алиса однажды видела действие родового дара Полозовых, то Архипу Петя открываться категорически не хотел. Причем объяснить это нежелание рационально парень не мог. Все на интуитивном уровне, но именно интуиции, спасавшей его не единожды и вытаскивающей из различных передряг, Петр привык полностью доверять. Забросив за спину скат с пустым капсом, даже не став его заменять на полный, Полозов задумался, оценивающе глядя на тварь, которая лениво с неумолимой грацией ладьи двигалась в их сторону. Видя его внешнее спокойствие, Алиса тоже попыталась взять себя в руки, но вышла слабо. Движения ее продолжали оставаться дерганными. «Простите меня», — глухо произнес Архип. «Мне стоило раньше догадаться, что картасы очень редко так себя ведут». «Архип, давай весь расклад по этой твари и быстро!» Спустя несколько секунд решительно произнес Полозов. Авантюрист не стал интересоваться, что задумал парень. Какой бы план тот ни придумал, само его наличие будет на 100% лучше его отсутствия. «Мгол — один из самых опасных обитателей мертвого», — вздохнул Архип с обреченностью, глядя на то, как существо продолжало движение в их сторону. «Тварь, от которой нет спасения». Полозову пришлось сделать над собой усилие, чтобы не рассыпаться сарказмом, совершенно сейчас неуместным. Если бы от него не было спасения, как бы вы о нем узнали? «Существо невосприимчиво к любой магии, ко всем существующим видам стрелкового оружия, включая стрелометы. Мало того, что его шкура очень толстая, так еще и усилена подкожными костяными пластинами, расположенными практически внахлёст, как рыбья чешуя. Про холодное я вообще молчу», — махнул рукой Архип. «Даже не весь артефактный холодняк его берет. То же самое с алхимическими ручными бомбами. Малыми Мгола не взять, а что побольше и помощнее еще нужно дотащить. Потом разыскать эту тварь и попытаться успеть активировать. Нереально». «Что еще?» «Мгол-одиночка. Увидеть сразу двух Мголов означает, что у них брачный период. С его началом эти существа обустраивают себе логово». «И когда у них брачный период?» «А шут его знает», — пожал плечами авантюрист. «Сам понимаешь, чем опаснее тварь, тем меньше энтузиастов находится для изучения ее повадок. Всем охота пожить подольше». «Если противника нельзя взять нахрапом и грубой силой, это вовсе не означает, что его нельзя победить. Просто те способы, которые подходят к большинству, здесь не сработают и требуется особый подход. Смертны все». Полозову всегда импонировала тактика точечных ударов. Именно так парень ее называл. Не нужно размахивать дубиной, стараясь сделать из противника отбивную. Теряются силы, накапливается усталость. и вероятность допустить ошибку, которая в конце станет фатальной, весьма велика. Для того, чтобы победить того, кто считается непобедимым, нужно мыслить нестандартно. Именно этому его учил Туман. Найди слабое место врага, убедись в том, что это действительно оно. Подготовься, тщательно проработай пути отхода в случае неудачи. Когда почувствуешь, что пора, нанеси один единственный удар и отступи, пока не уверишься, что твой удар достиг цели. Сейчас, глядя на страшилище с легкостью оперирующего магией, так схожей с его родовым даром, Петя впервые засомневался, что тактика точечных ударов здесь вообще сработает. «Существо слепо в общепринятом смысле», — продолжил вводить в курс дела Архип. «Но оно прекрасно чувствует магию, запахи и обладает отличным слухом. Причем на огромных расстояниях. Нас оно точно уже слышит, будьте уверены. Оно довольно неповоротливо, но вряд ли с его массой это доставляет ему проблемы, что мы и наблюдали несколько минут назад». «Оно питается более мелкими обитателями?» Петя продолжал наблюдать за существом. «Оно питается всем, до чего только может добраться», — мрачно ответил Архип, и вопросы отпали у всех. Тем временем Мгол добрался до скопления туш картосов, результат работы их расстрельной команды. «Если Мгол начнет сейчас жрать, что мы накрошили, это будет лучшим выходом», — здраво рассудил парень, приободрившись. «Можно будет убраться отсюда под шумок». Но тут же его бодрость пошла на убыль, поскольку Мгол даже не замедлил шаг, продираясь напролом сквозь завал туш. «Проклятье!» — выругался сквозь зубы Полозов, видя, как позеленело лицо Алисы от столь малоаппетитной картины. Когда существо вдруг резко дернулось в сторону, Петр не сразу понял, что происходит. Темный росчерк из-под брюха Мгола, резкое движение его передних лап, и вот уже пасть существа намертво вцепляется в отчаянно бьющегося в агонии картоса. Прикинулся ли он подохшим, почувствовав приближение более крупного и опасного хищника, или же просто не смог по какой-то причине дать дёру, неизвестно. Расстояние было достаточным для того, чтобы запечатлеть общие детали, но, увы, не во всех подробностях. «Оно что, его перекусило?» «И даже уже успела глотнуть», — меланхолично ответил Архип, не замечая, как побледнела девушка. «Мамочки», — прошептала Алиса, моментально спроецировав ближайшее безрадостное будущее. «Оно что, нас видит?» Архип не успел ответить, до этого и не требовалось. Судя по повернутой в их сторону голове, существо их прекрасно видело и даже понимало, что жертвы никуда не денутся с импровизированного подноса, коим являлась крыша здания. Мгол шел к ним, играясь, прекрасно осознавая, что никто никуда уже не успеет убраться. «Вот и все», — словно вынес приговор, произнес Архип спокойным голосом. «Вы все видели сами, сегодня нам просто не повезло». «Никто убегать и не собирается», — стиснул зубы Полозов. «Мы выберемся». «Каким образом?» — нервно хохотнул авантюрист. «В его брюхе? На эту тварь по 5-6 команд ходят, и то раз на раз не приходится. Ты в героя поиграть собрался?» «Что может его отвлечь?» — что-то прикинув, спросил Полозов. Начинающуюся истерику Архипа он попросту проигнорировал. «Есть что-то, что может отвлечь эту чертову тварь?» «Здесь всех может отвлечь только одно», — поморщился авантюрист. «Любая магия во всех ее проявлениях. На нее реагирует любое живущее здесь существо. Почему думаете, что никто ее здесь не использует? Да потому что после активации конструкта, достигающего определенной мощности, сюда словно на манок...» Он непроизвольно похлопал по своему бедру, где находился карман. «Сбежится вся падаль, которая находится в радиусе нескольких километров». «Значит, только магия, да?» — усмехнулся Полозов, прищурившись. «Что ж, тогда может и выгореть». «Даже не вздумай», — сердито отрезал Архип. «Если тебе и удастся отвлечь его своими фокусами на несколько мгновений, ты поставишь под опасность всех, кто находится в радиусе 2 километров под удар, и нас ты этим не спасешь гарантированно. Ты думаешь, что мы единственная команда в округе?» «Знаешь, Архип», — голос Петра понизился до шепота, — «на самом деле мне абсолютно плевать, подставлю я кого-то или нет. Как говорил один мой знакомый, я всегда буду действовать в интересах своей шкуры. И помимо своей, я должен вытащить и ее шкуру», — кивнул он в сторону Алисы. «Если получится, то еще и твою. И не тебе мне говорить, а подставил». Петя выразительно посмотрел на карман штанов мужчины. «Так что давай каждый будет заниматься своей работой. Архип...» Последние слова парень произнес звенящим шепотом. «Я выживать, а ты не мешать мне. А когда окажемся по ту сторону заслона, мы поговорим более обстоятельно». «Идиот», — с вызовом хмыкнул Архип. «С чего начнешь, опытный?» «Алиса, солнышко», — впервые за полчаса улыбнулся Петр, повернувшись к девушке, так и не ответив на подначку авантюриста. «Я могу рассчитывать на твою помощь?»